Да, девица-то ваша, оказывается, с характером. Притом она уверяет, что у вас была delirium tremens. Говорит, что ей легче умереть, чем когда-нибудь еще встретиться с вами. Я застонал и повернулся к стене. Ну вот, теперь решайте все сами, друг мой. Свадьбе вашей уже не бывать. Ну, из-за чего же все, собственно, расстроилось? А? Из-за delirium tremens или из-за приступов эпилепсии? К сожалению, третьего диагноза я вам предложить не могу, если только вы не предпочтете наследственное умопомешательство. Скажите только одно слово, и я заявлю им, что это приступы эпилепсии. Вся Симла знает о том, что было там на дороге. Решайте. Даю вам 5 минут на размышление. Delirium tremens или эпилепсия? Скажите, что это приступы эпилепсии, доктор. А теперь дайте мне еще немного поспать. Тут мои обе разъединенные сущности соединились вновь воедино. И это уже прежний неделимый я, полубезумный, одержимый дьяволом, ворочался сейчас в постели, стараясь воскресить в памяти одно за другим все случившееся за этот месяц. Но ведь я же нахожусь в Симле. В Симле? Я, Джек Тиблт, нахожусь в Симле. Угу. И нет тут никаких духов. Нет никаких духов. Да чего же безрассудна эта женщина, если она думает, что они существуют? Они существуют. Неужели Эгнес не могла оставить меня в покое? Оставить в покое? Я не сделал ей ничего дурного. Ведь то же самое легко могло бы случиться со мной. Только я никогда бы не стал возвращаться оттуда для того, чтобы ее убивать. Для того, чтобы убивать? Почему же нельзя было оставить меня в покое? Оставить меня в покое. Дать мне насладиться моим счастьем. Насладиться счастьем. На следующий день я не мог подняться с постели. Утром доктор Хезерлек сказал мне, что благодаря его дружескому участию в моем деле моя горестная история обошла всю Симлу вдоль и поперек. И все меня очень жалеют. Да, да, гораздо больше, чем вы заслужили. Хотя один только Господь знает, через какие тяжкие испытания вы прошли. Ну, ну, не беда, не беда. Мы еще вылечим вас. Распутный вы феномен. Я наотрез отказался от его лечения. Вы и так уже были чересчур добры ко мне, дорогой мой. Но сейчас, мне кажется, я могу обойтись без ваших услуг. В глубине души я был убежден, что доктор ничего не может сделать, чтобы облегчить гнетущее меня бремя. Облегчить гнетущее бремя. Мне казалось, что это горькая, жестокая несправедливость, что мне одному только досталась такая страшная участь. Это состояние сменилось другим, когда мне стало казаться, что единственными живыми существами в мире теней были я и Рикша. Были я и Рикша. Что Кити? Это дух. Что доктор и все остальные мужчины и женщины, которых я знал, тоже духи. Тоже духи. Что даже высокие серые горы — это только бледные тени, явившиеся для того, чтобы мучить меня. Так за эти 7 томительных дней бросался я из одной крайности в другую. Меж тем физически я становился за это время все крепче и крепче. И, наконец, висевшее у меня в комнате зеркало окончательно заверило меня, что я возвратился в колею моей повседневной жизни и снова сделался таким, как все остальные люди. 15 мая в 11 часов утра я покинул дом доктора и по старой холостяцкой привычке отправился в клуб. Я позавтракал в клубе, а в 4 часа пошел побродить по бульвару, втайне надеясь где-нибудь встретить Кити. Возле самой эстрады со мною поравнялись черные с белым ливреи. Джек, дорогой, я уверена, что все это ошибка. Ужасная ошибка, вот увидишь. У нас все будет хорошо. Прости меня, пожалуйста, Джек, дорогой. Я ждал этого с той самой минуты, когда вышел из клуба, и удивился только тому, что это случилось не сразу. Рикша-призрак. Рикша-призрак. И я двигались рядом в безмолвии по дороге. В безмолвии по дороге. У самого базара нас обогнала Кити, ехавшая верхом с каким-то незнакомым мне мужчиной. На меня она обратила не больше внимания, чем на собаку. Она даже не поблагодарила меня за то, что я уступил ей дорогу. День, правда, выдался дождливый, и можно было ее извинить. Словом, Кити со своим спутником, и я вместе с моей ветреной возлюбленной с того света. Пойдем, Джек, пойдем, милый. Мы двигались двумя парами. Кити и сопровождавшие ее мужчины перешли на галоп и ускакали дальше. А я остался в обществе миссис Уэссингтон. Миссис Уэссингтон. Эгнес, может быть, ты откинешь вверх и скажешь мне, что все это значит? Вверх бесшумно откинулся, и я оказался с глазу на глаз с моей умершей и похороненной любовницей. Умершей и похороненной любовницей. На ней было платье, в котором я видел ее последний раз живой. В правой руке она держала... Все тот же тонкий платок. В левой... Футляр для визитных карточек. Женщина, умершая 8 месяцев назад с футляром для визитных карточек. Эгнес, Эгнес, ради всего святого, скажи мне, что все это значит? Джек, дорогой мой. Миссис Уэссингтон наклонилась вперед, порывисто и чудно вздернула голову. Движение, которое я так хорошо знал. И заговорил. Джек, дорогой мой, прости меня. Джек, дорогой, я уверена, что это ошибка. Ужасная ошибка. Когда-нибудь у нас все будет хорошо с тобой. Все как прежде. Все. Миссис Уэссингтон заговорила, а я шел с ней рядом, так как я мог идти рядом с рикшей, на которой сидела бы какая-нибудь живая женщина, поглощенная разговором с ней. Второе и самое мучительное из моих болезненных состояний внезапно овладело мною. И, подобно принцу в стихотворении Теннисона, я шел, казалось, среди живых теней. Я шел, казалось, среди живых теней. Возвращаясь домой, я встретил Кити. А, она была тенью среди теней. Утро за утром и вечер за вечером. Рикша-призрак. Рикша-призрак. И я продолжали свои странствия по всей Симле. Куда бы я ни шел... 4 черных с белым ливреей. Всюду следовали за мной. Вместе с ними я выходил из гостиниц. Вместе с ними возвращался назад. Если не считать того, что она не отбрасывала тени, рикша во всех отношениях с виду была похожа на настоящую. Угу. На сделанную из дерева и железа. В самом деле, мне не раз приходилось удерживать себя, когда я вдруг кидался... предупредить какого-нибудь быстро ехавшего приятеля, чтобы тот не наскочил на нее. Не раз проходил я по бульвару, всю дорогу продолжая разговаривать с миссис Уэссингтон. Да-да, Джек, да. К несказанному удивлению прохожих. Угу. Не прошло еще и недели после моего выздоровления, как я узнал, что версия припадков была оставлена, и утвердилось убеждение, что я сошел с ума. Присутствие рикши попеременно то бросало меня в ужас, в безотчетный страх, то приносило мне какую-то смутную радость. Какую-то смутную радость. Уступавшую место самому безысходному отчаянию. Самому безысходному отчаянию. Я знал, что судьбой у меня определено умирать медленно и понемногу каждый день. Умирать медленно и понемногу каждый день. Я попеременно... то стремился поскорее увидеть Кити, то с явным любопытством смотрел, как она флиртует с моим преемником, вернее сказать, с преемниками. Она занимала тогда так же мало места в моей жизни, как я в ее. Днем я бродил в обществе миссис Уэссингтон и бывал, можно сказать, доволен. Как могло случиться, что видимый и невидимые миры так странно переплелись здесь, на земле, для того, чтобы с такой жестокостью преследовать несчастную душу до самой могилы. Умру ли я в собственной постели пристойным образом,